Уснуло озеро, безмолвен черный лес. Русалка белая небрежно выплывает, как лебедь молодой луна среди небес скользит и свой двойник на влаге созерцает. Уснули рыбаки у сонных огоньков, ветрило бледное не шевелит ни складкой. Порой тяжелый карп плеснет у тростников, пустив широкий круг бежать по влаге гладкой. Как тихо! Каждый звук и шорох слышу я. Но звуки тишины ночной не прерывают. Пускай живая трель ярка у соловья, пусть травы на воде русалки колыхают. 1847 год.